Глава 4. «Откуда она взялась на мою голову?» – размышляла Лина, глядя в окно на джип Леона. Когда на пороге их дома появился обаятельный парень и спросил, не сдают ли они комнату, она обрадовалась. Наконец-то появилась возможность познакомиться с взрослым парнем. Одноклассники надоели, с ними было скучно. Лина никогда не жаловалась на отсутствие внимания с мужской стороны. Но ей казалось, что она опытнее, мудрее и умнее ровесников. Экзамены помешали узнать Винсана поближе. Лина успела только поговорить с ним несколько раз, и все. «Вот когда закончатся экзамены, тогда и примусь за симпатичного квартиранта всерьез», – решила она. За 2 недели Лина привыкла к мысли, что этот черноглазый приветливый мужчина будет принадлежать ей. Приводить свой план в исполнение не торопилась. Сначала планировала расстаться с Витей, иначе в самый неподходящий момент тот будет путаться под ногами. Она помнила свою ошибку. Однажды ей пришлось объясняться с 2 парнями сразу и пережить несколько весьма неприятных минут. Больше такого промаха Лина не допускала. Приехавшая Даша нарушила планы и надолго испортила настроение. Ну что, спрашивается, нашел в этой малявке Леон? Выглядит она самое большее. Лет на 16. Фигура так себе. Без того богатства, что есть у нее. Нет, Леон был ей не нужен. Разве что подразнить подруг. А вот Винсан сразу понравился Лине. Она предложила ему съездить на Дон, позагорать на пляже, искупаться в реке. Но он вежливо отказался. Как же? Занят. Чем интересно? Может, еще не все потеряно? Если Дашка обратила внимание на Барвинова, то Лоу достанется мне, повеселела Лина. И у нее поднялось настроение. Она решила что-нибудь придумать и повторить приглашение Винсану. Лина не была злой или глупой, просто не привыкла к отказам. Ее сильно задела холодность мужчины, которого она уже считала своим. Тем более, что соседка появилась позже и, по мнению Лины, поступала неправильно, претендуя на то, что ей не принадлежит. Лине даже не приходило в голову, что Лоу может сам решить, кого выбирать. Как и большинство современных молодых людей, она свои желания, стремления считала самыми главными и добивалась их исполнения разными, не всегда красивыми способами. Лину 2 предавали подруги, и она научилась держать удар. По-своему, это была честная и сильная девушка, дитя рыночного времени, быстро усвоившая принцип «к выбранной цели любой ценой». В детстве бабушка, наблюдавшая, как внучка раздает игрушки, сказала: «Будешь отдавать, останешься ни с чем, больше я тебе ничего не куплю». И не покупала. Маленькая Лина поняла – доброта вредна. Старушка очень любила внучку, но не осознавала, что малышка по-своему воспринимает такие уроки. Боясь, что девочка попадет в беду, откровенно манипулировала ею. При внешней самоуверенности в глубине души Лина по-прежнему была испуганной девочкой, которая боялась, что отберут любимые игрушки. Ей приходилось постоянно доказывать всем, а особенно себе, она заслуживает всего самого лучшего. На следующее утро, дождавшись восхода солнца, Даша, опираясь на руку Винсана, побрела в сад. Он помог расстелить на траве покрывало, вручил записи бабушке Веры. «Я буду переводить, а ты читай. Вдруг найдешь что-нибудь важное». «Хорошо», – покорно согласилась Даша. Лоу с подозрением посмотрел на нее. «Так я и поверил твоей кротости». Даша нежилась под ласковыми лучами солнца на полянке между деревьями. Закрыв глаза, слушала пение птиц, вдыхала нежные тонкие ароматы травы и полевых цветов. Под монотонное жужжание пчел прочитала половину бабушкиных записей. Устав от лежания, успела понаблюдать за муравьями. Прошел час, другой, третий, и только тогда она начала ощущать покалывание и мурашки на коже. Началось восстановление. На этот раз силы возвращались очень долго и медленно. От легкого загара щипала кожу. Наконец Даша почувствовала себя лучше. Встряхнула руками, потянулась всем телом и засмеялась. Она снова была сильной и здоровой. Сложила покрывало и направилась в дом. «Садись обедать!» – улыбнулся Винсан, глядя на вошедшую девушку. На ее лице во всю щеку сиял румянец. «Погоди-ка!» Он приподнял ей подбородок и вгляделся в глаза. «Ничего себе! У тебя изменился цвет глаз!» «Что?» Даша бросилась к зеркалу. «Ой, мне же теперь нельзя показываться на улице! Люди испугаются!» Радужка глаз стала золотистой и переливалась, как жидкий металл. Винсан налил рассольник и успокаивающе произнес. «Спустя какое-то время радужка вернет себе прежний цвет». «Откуда ты знаешь?» «Все очень просто. Ты уже подпитывалась солнцем, а цвет глаз остался прежним. Значит, цвет восстановился». Успокоенная Даша принялась есть суп, нахваливая его. Польщенный Винсан налил ей добавки. «Сегодня ты долго набиралась, солнышко», сказал он, раскачиваясь на стуле с кружкой чая в руке. «Мне как будто чего-то не хватало», пояснила она и хмыкнула. «Сейчас грохнешься. Что за дурная привычка качаться на стуле?» «Тебе бабушка о травах и заговорах рассказывала?» спросил он, продолжая издеваться над стулом. «О травах – да, о заговорах – нет. В книге написано, что быстрее восстанавливать силы помогает отвар из тефиса. Вот его описание. Похож на тюльпан звездчатой формы. Стебли нежно опущенные, без листьев. Розетки ворсистые, как звезды сиреневого цвета с желтой серединкой. Тефис растет на открытых местах. Цветет в нежаркое время года». «Что это за растение?» – поинтересовался он, наконец оставив стул в покое. «Похоже на прострел весенний, но в июне его уже поздно собирать». «А еще я узнал, если светлый перестает помогать людям или не развивает дар, который в нем заложен, симбионт, не получая нужных ему эмоций, слабеет и впадает в спячку. Человек перестает светиться. Скорее всего, это и произошло с твоей бабушкой, поэтому вас не видели и не трогали много лет. Во время смертельной опасности для человека происходит всплеск энергии, и Салман может проснуться. Правда, в случае с твоей бабушкой слишком поздно. В главе, которую я начал переводить, говорится о каких-то щитах Бирайя. Почему не быть и щитам Салман? Знаешь, что еще интересно? Почему не замечали твоего свечения?» Даша пожала плечами. Винсан допил чай и поставил кружку на стол. «Мне кажется, у тебя было что-то вроде щитов. Отчего они тогда исчезли? И кто ставил защиту?» «Не знаю!» – воскликнула девушка. «Сама хочу выяснить. Бабушка говорила что-то такое, но я была так напугана». «Странная у вас семейка, однако», – заметил Лоу. «Винсан, помнишь мой сон?» Он молча кивнул. «Так вот, моя мама погибла точно так, как приснилось мне. Я видела ее гибель, будто присутствовала там. О том, что тогда случилось, мне рассказала бабушка Леона. Она училась в одном классе с моей бабушкой». «Это не просто совпадение. Каким-то образом ты подключилась к прошедшим событиям. Но как и почему?» «Еще одна загадка. Сумеем ли разгадать? Кстати, где ты научился готовить?» Даша вымыла посуду и стала вытирать тарелки полотенцем. Винсан, наблюдавший за девушкой, подумал, «Отчего мне так легко и естественно с ней? Словно знаю ее давным-давно». Даша помахала рукой перед его лицом. «Ау, я к кому обращаюсь?» «Ты о чем-то спросила?» «Значит, ты меня не слушаешь», – рассердилась Даша. «О чем задумался?» «Эй, вы дома?» – послышался голос Лины от входной двери. Через минуту без приглашения она уже стояла на кухне. «Винсан, ты не хочешь съездить в Ростов на концерт Лепса? У меня лишний билетик имеется». Соседка демонстративно не замечала Дашу, стоящую возле мойки. Сегодня Лина была одета в легкий сарафан, Он очень подходил к ее крупной фигуре, делая более изящной и стройной. «Терпеть не могу этого певца, так что извини, предложи билет кому-нибудь другому». Даша, уловив досаду в голосе Лоу, улыбнулась. Заметив эту улыбку, Лина вспыхнула. В душе вскипела ненависть к сопернице. «Другому билет отдавать не хочу. Может, передумаешь?» Голос Лины дрогнул. Она не привыкла уговаривать. Обычно просили ее. «Извини, но нет». «Ты бы не пожалел!» Со значением в голосе заявила Лина и покраснела. Слишком двусмысленно прозвучали слова. «Я что-то непонятно объяснил тебе в прошлый раз. Зачем ты нарываешься на грубость?» Раздраженный Винсан вышел из кухни, оставив девушек вдвоем. «Довольно!» Со злобой в голосе крикнула Лина. «Рада! Тебе что, мало одного Леона?» Она была обижена, оскорблена и горела жаждой мщения. Даша, поняв ее чувства, дотронулась до плеча соседки. «Не сердись, здесь нет моей вины». Она понимала, лукавит и на самом деле рада, что Лоу не пошел на концерт. Лина сбросила ее руку с плеча, с ненавистью и злобой в голосе съязвила. «Себе-то хоть не ври, правильно бабка говорит. У вас в роду все ведьмы, мужиков привораживаете. Только не было ни у кого из твоих родных счастья, и у тебя не будет». Она повернулась, взмахнув цветным подолом сарафана, выскочила из кухни. «Что это было?» – растерянно спросила Даша, вошедшего в комнату Винсана. «Позавчера, боясь обидеть Лину резким словом, вежливо объяснил, она увлеклась не тем человеком. Но, видимо, некоторым девушкам, когда говоришь интеллигентно, не доходит. Даша, садись, читай бабушкины записи, ищи ответы. У меня плохое предчувствие. На раскрытие тайн у нас осталось мало времени». «Он может быть жестким и злым», – расстроилась Иволга. Дождь громко барабанил по крыше. Прохладный воздух живительным потоком вливался в распахнутые настежь окна. Даша сладко спала на диване. Раскрытая тетрадь с записями бабушки Веры валялась на полу. Винсан задумчиво любовался девушкой. «Жаль, что она так молода. Разница в 10 лет – это очень много. Я должен постараться и не потерять голову. Сейчас есть дела важнее любви». Судорога волной прошла по телу девушки. Дыхание участилось, крепко сжатые кулаки побелели. Из губ вырвался полный боли и отчаяния крик. «Не трогай ее! Не смей!» Лоу в два прыжка оказался рядом. Схватил Дашу на руки, как ребенка прижал к себе. Она открыла заспанные глаза и горько заплакала. «Опять кошмар приснился!» «Не просто кошмар. Я видела, как умирала бабушка Катя. Так страшно стало. Сначала среди бела дня ее похитили. Мальчик лет 4 попросил снять с забора котенка. Она пошла за ним в пустынный переулок. Там прятались двое мужчин. Один ударил бабушку, другой надел на голову мешок. Потом ее засунули в машину и отвезли куда-то за поселок. Она была в доме с закрытыми ставнями и общалась с человеком в черном костюме. Бирайя все время находился в тени. Мне не удалось его разглядеть, но бабушка Катя знала этого человека. 3 дня темный пил ее жизненные силы, а потом ударил ножом в сердце. Это чудовище наслаждалось, наблюдая, как она умирает. Почему я вижу все это? «Мне жутко!» Даша горестно посмотрела на Винсана. «Обещаю тебе, мы узнаем и поймем!» Он прикоснулся губами к виску, вдыхая нежный аромат кожи девушки. От щемящей нежности, нахлынувшей на него, заболело сердце. Футболка на его груди промокла от слез Даши. Она поерзала, пытаясь устроиться на коленях Лоу удобнее. «Какой-то ты костлявый!» Пожаловалась Даша. Через секунду они дружно рассмеялись. Она слезла с его колен, промокнула глаза краем кофточки и хмыкнула. «Ты как мать Тереза!» За ужином Даша вспомнила еще один эпизод сна. «Я видела могилу на кладбище. Она заросла высокой травой. Железный крест чуть виднелся из бурьяна, рядом с гробницей рябина. На кресте табличка, над ней надпись. Правила игры не изменить, но ты не зря пришла в этот мир». Ниже стояла Иванова Екатерина Федоровна, 1945-1995. «Пойдем на местное кладбище, поищем могилу. Вдруг мне снова приснилось то, что произошло на самом деле. Нужно понять, почему это снится, что означает». На следующее утро они отправились на кладбище, спросив, где оно находится у Елены Ильиничны. «Решила проведать родных?» «Правильно. Бабки и мать долго ждали твоего приезда. Тяпку-то возьми. Бурьян там, небось, в человеческий рост. Вот и прополишь траву. А ты, — она обратилась к Винсану, — захвати секатор. Срежешь толстые ветки, которые не возьмет тяпка». Кладбище оказалось огромным. Видимо, оно было единственное в поселке. И хоронить здесь начали очень давно. Окинув взглядом стройные ряды могил, Даша вздрогнула. «Боже, мы будем искать весь день. Здесь целый город мертвых. Их больше, чем живых людей в поселке», — ужаснулась она. «Не будем. Твоя семья известна местным, как семья лекарей. Видишь старушку? А возле нее на лавочке сидит дедок. Думаю, он нам покажет, где покоятся твои предки». Старичок внимательно выслушал их и удивленно посмотрел на Дашу. «Ты внучка Веры?» «Да». «Вот значит, как довелось встретиться. Ты не похожа ни на мать, ни на отца. Видать, кровь прабабки Анастасии сильнее всех оказалась». «Вы знали мою маму и отца?» — пробормотала Даша, еле сдерживая волнение. «Знал. Хорошим человеком была Анна. А отец твой, хоть и сын мне, подкачал. Отказался от дочери. И нам не говорил, куда вы пропали». На глаза старика навернулись слезы. «Жаль, Галя не дожила. Не увидела внучку. Это жена моя, а тебе бабушка», — пояснил он. Его лицо скривилось, по морщинистым щекам покатились слезы. «Я уж думал, никогда тебя не увижу, но Господь милостив». Даша от неожиданности стояла молча и не знала, что предпринять. Старичок вытащил из кармана платок, смущенно промокнул соленую влагу. «Стар стал, легко плачется. Один живу, сыновья далеко, внуки тоже. Целыми днями тут нахожусь, поближе к жене. Пойдем, проведу к родне». Он с трудом встал и медленно двинулся по центральной аллее. Пройдя метров 50, старик повернул влево и остановился. «Ничего себе!» – воскликнул Винсан, прочитав одинаковые фамилии на табличках. «Сколько здесь могил?» 14. «Здесь лежат твои предки, Даша. Все, кто остался жить в Беловодье. Крайняя у самой ограды могила Армана, основателя вашего рода. Рядом лежит его жена Ольга. Потом идут по порядку. Искандер и его жена Полина. Их сыновья Георгий и Иван. Потом Олег, сын Георгия. Его жена Вера, сын Олега. Александр с женой Ириной. И, наконец, могила Анастасии, дочери Александра. Последние в ряду — Ольга, дочь Анастасии, и твоя мама Анна». Могилы были ухожены и аккуратно прибраны. На холмиках буйно росли цветы. На всех могилах стояли серые гранитные пирамидки. Заметив потрясенный взгляд Даши, старичок сказал: «Бабушка Настя поставила всем одинаковые памятники. А раньше здесь кресты стояли. И о себе с Ольгой позаботилась. Деньги мне оставила, а монументы уже я заказывал». «А кто ухаживает за могилами?» «Раньше я, но теперь мне тяжело. Людей прошу». Он показал скрюченные артритом руки. Даша шагнула к нему и неловко обняла. Он погладил ее по голове шершавой ладонью. От старика пахло прелыми листьями и табаком. «Как вас зовут, дедушка?» «Дедом Матвеем, кликай». Она глубоко вдохнула, пытаясь удержать слезы. «Спасибо вам за все!» «А ты не стыдись, поплачь», — посоветовал дед. «Вера что, не смогла приехать?» «Она умерла. Я теперь одна осталась». Даша всхлипнула, давясь слезами. «Давай присядем на лавочку возле мамки твоей». Старик, тяжело опираясь на костыль, присел на скамейку. «Стоять трудно», — пояснил он. «Ты не одна, у тебя есть дед. Знаешь, как я мечтал увидеть свою первую внучку?» Он накрыл горячей ладонью руку Даши. Винсан, читая таблички, медленно обходил могилу за могилой. Иволга Арман, 1746-1841. Иволга Ольга, 1806-1866. Иволга Искандер, 1788-1886. И еще 10 табличек с фамилией Иволга. И только на одной было написано «Горный Федор Михайлович, 1898-1960». И нигде не было могилы Екатерины Федоровны, и никаких рябин поблизости не росло. «Дедушка, подскажите, почему у всех одна и та же фамилия, и только у Федора Михайловича другая?» «А он не Иволга, он из рода Горных. Анастасия, выйдя замуж, не взяла его фамилию, боялась, что на ней прервется род Иволги. Так и случилось. Михаил умер, не оставив потомства. Катя стала Ивановой. У Веры родилась дочь. Твоя мама тоже не стала менять фамилию, но судьбу не обмануть. Даша последняя в роду», — грустно промолвил старик. «Тогда на этом кладбище не хватает двух могил», – произнес Лоу. «И знаете каких? Михаила и Екатерины, детей Ольги». «Так ведь Миша пропал в Донбассе. Как уехал после службы в армии, так и пропал. Катя исчезла днем, прямо в поселке. Ее так и не нашли. Никто не знает, где могилка Кати и есть ли она вообще. Вот после этих событий, гибели твоей мамы и исчезновения Кати, Вера и увезла тебя. Я приходил к бабушке Насте, спрашивал, куда дели мою внучку. Но ты не знала свою прабабку. Это была женщина-кремень. Она не сказала мне ни слова. Но я и сам догадался. Тебе грозила опасность. Я был единственный из чужих, кто видел Анну после смерти, не считая милиционеров. Она сильно постарела. Хоронили в закрытом гробу. Ваша семья всегда была необычной, а мой сын оказался трусом. Он боялся собственной дочери. Мне кажется, Игорь обрадовался, что бабушка забрала тебя. Я хорошо знал Веру. Замечательная женщина. Многие помнят. Она помогала всем, не отказывая никому. Твои родные были настоящими целителями. Анна прожила мало, но сделала больше, чем иные за всю жизнь. Я пришел к выводу, они кому-то мешали, поэтому членов твоей семьи стали уничтожать». «Но чем им мешали мои мама и бабушка?» – удивилась Даша. «Ведь лекарей и знахарей много, и никто их не убивает». «Это место располагает к размышлениям», – дед Матвей обвел рукой кладбище. «В мире идет вечная война. Твои родные оказались на переднем крае. А в любой войне первыми погибают солдаты. Те, кто в тылу, выживают. В твоей семье все солдаты света». «Дедушка, что ты имеешь в виду, говоря о солдатах света?» Даша настороженно посмотрела в морщинистое лицо старика. Оно показалось ей вдохновенным. Винсан тоже подозрительно глянул на него. «Очень просто. Плохие люди – проводники зла, мрака в этом мире, а добрые – света. пояснил дед Матвей и попытался подняться с лавочки. «Что-то ноги совсем не держат. Застудился немного. Пройдет», – успокоил он встревоженную Дашу. Она дотронулась до его рук. «Дедушка, у вас же температура. Я еще подумала, почему вы такой горячий?» «Ничего страшного. Выпью лекарство». Даша положила свои ладони на плечи деда Матвея. Винсан понял, что она собирается сделать, и попытался остановить. «Не надо! Ты только что восстановилась!» Осознав, что Даша уже не слышит его, стал молча наблюдать за лечением. Все тело девушки осветилось ровным светом. Сейчас она действительно напоминала горящую свечу. Лучи от нее потянулись к телу деда Матвея и стали проникать внутрь. На открытых участках его кожи зажигались и гасли искры. Дашин свет понемногу стал уменьшаться, словно свеча, истаивая, опадала, а огонек затухал. «Остановись!» – воскликнул Лоу тревожно. «У тебя мало сил осталось!» Даша вздрогнула и отняла ладони. Дед Матвей вздохнул и будто очнулся. «Девочка моя, что ты сделала?» Он поднялся на ноги, прислушался к происходящему внутри себя. «Ты такая же, как твоя мама, маленький мой солдатик!» Они попрощались у ворот кладбища. Даша пообещала проведывать его. Она бодро держалась, пока он смотрел им вслед. За поворотом дороги, там, где старик уже не мог их видеть, пошатнулась. Винсан бросил тяпку и подхватил ее под руку. Лицо девушки покрывали крупные капли холодного пота. Кожа цветом напоминала алебастр, а тело сотрясала крупная дрожь. «Идти можешь?» – злился Лоу. «Да чего ты упрямая? Пока не научилась контролировать свет, лечить нельзя!» «Я и учусь на практике», – выдавила Даша улыбку. «Пойдем, сядем под дерево, немного отдохнем», – тихо прошептала она. Расположились возле старой высокой березы, растущей в 5 метрах от дороги. Воздух гудел от пчел, в поле нежно пах цветущий клевер. Сквозь ажурную крону березы просвечивало солнце. Даша закрыла глаза, наслаждаясь его теплом. Она удобно опиралась спиной о ствол дерева. Мурашки побежали по коже, как будто под ней лопались пузырьки шампанского. Тело наливалось силой и здоровьем. Ее осенило. «Мне не хватало дерева!» «Тебе не хватает ремня! Ведешь себя очень неосторожно!» Буркнул Винсан сердито. «Ты не понял! Для быстрого восстановления сил мне нужно дерево и солнце!» Она встала на ноги, подпрыгнула. «Все прошло. Тогда в Ростове, на остановке такси, я стояла у березы. Вот что упустила, не связав их вместе. Интересно, только березы способны мне помочь? Или другие деревья тоже для этого годятся?» «Да, 20 минут назад ты была похожа на умирающую, а сейчас сияешь». «Не зря посетили это кладбище. У меня обнаружился дед. Настоящий, живой дед. Я больше узнала о семье», – размышляла Даша. «В моем сне бабушку отвезли в какой-то дом посреди леса. Тебе приснилась ее могила, а это значит, тот, кто похитил, не выбросил тело в канаву, не закопал в лесу, а похоронил. Либо он знаком с ней, либо это своего рода уважение». Даша сорвала соцветие ромашки и растерла между пальцами, вдохнула острый горьковатый запах. «Ты веришь в мои сны?» «Думаю, они снятся тебе не просто так. Необходимо объехать ближайшие села и проверить кладбище. Моя машина в ремонте. Как только починят, сообщат. Тогда и начнем объезд». «Найдем могилу. Что это нам даст?» «Многое. Один раз приснилось, и оказалось правдой. Случайность. 2 раза – закономерность. Тогда твоим снам можно доверять. Мало ли, что тебе может присниться». Повернув на улицу Озерную, они заметили черный джип Леона, стоящий возле дома. Винсан нахмурился. У него сразу испортилось настроение. «Наш красавчик прискакал на своем коне», – — съехидничал он. «Так же можно сказать и о тебе», — улыбнулась Даша. «Что я прискакал?» «Что ты красавчик!» — хмыкнула она. «Поэтому не стоит язвить». Этими словами Иволга нечаянно подняла Винсану настроение. Но он не преминул уточнить. «Я красавчик? Не прикидывайся, будто тебе этого раньше не говорили». Винсан ухмыльнулся. Вот так бесхитростно никто не говорил. Леон, облокотившись на капот машины, задумчиво смотрел на приближающихся к нему Дашу и Винсана. «Мне нужно поговорить с тобой», — обратился он к Даше. «Это подождет. Она не обедала, а уже 16:00», — пробурчал Лоу. «Мы можем перекусить в кафе. Пожалуйста, это очень важно», — попросил Леон, совершенно игнорируя Лоу. Даша перевела взгляд с Леона на Винсана. «Нужно точно выяснить, что произошло с Лизой. Сдается мне, не все так просто в этой истории». «Хорошо, я поеду». Даша открыла дверцу машины и села на переднее сиденье. Винсан посмотрел вслед уехавшему джипу и со злостью стукнул по небольшому камню ногой. Железные ворота Болдыревых загрохотали от попавшего в них булыжника. Тотчас заливисто залаяла собака, и на пороге дома показалась Елена Ильинична. «Ты что хулиганишь?» «Извините, я нечаянно», — смутился Винсан, чувствуя себя полным идиотом. Какое-то время ехали молча, потом Леон решился. «Бабушка призналась, ты вылечила ее от астмы». «Вот и верь после этого людям», — вздохнула Даша, отводя глаза. Она отвернулась к окну, пальцы смяли мягкую обивку сиденья. «Ты ошибаешься. Она не хотела говорить. Но не заметить бегающую бабулю просто невозможно. Ведь она раньше еле-еле передвигалась, чтобы не задохнуться. А сейчас бабуля играет в бадминтон. Помолодела 10 лет, ест с аппетитом и покрикивает на всех». «Ты недоволен, что помолодела или что покрикивает?» — усмехнулась Даша. «Доволен и тем, и другим. Я очень люблю ее. Спасибо, что вылечила. Но как ты сумела?» Она нехотя призналась. «Трудно объяснить. Это семейный дар. Бабушка сказала, в твоей семье часто рождались истинные лекари. У меня, как человека практичного, не укладывается в голове, что за дар такой». Машина свернула с дороги и остановилась у маленького кафе со странным названием «Кривой матрос». «Посетителям не понравилась еда, и они выбили матросу один глаз?» – засмеялась Даша. «Владелец кафе использовал этот трюк, чтобы возбудить любопытство у людей. И ты знаешь, сработало. Кафе не пустует. Качество еды отменное». Леон вышел из джипа и открыл дверцу. Даша подала руку, спускаясь с высокой подножки. Переступив порог помещения, девушка огляделась. Весь интерьер кафе был выдержан в морском стиле. На стенах висели спасательные круги, сети, бар в виде рубки корабля, круглые, как иллюминаторы, окна. «Далековато от моря. Сухопутное судно получилось. Вроде подводной лодки в степях Украины», — улыбнулась Даша. «Главное, что морепродукты здесь всегда свежие. Ты любишь морепродукты?» «Кроме кальмаров в салате, больше ничего не пробовала». Она была так голодна, что готова была съесть быка вместе с копытами. Леон заказал уху из семги, отбивные из рапан, жульен с мидиями и овощной салат. «У нас сегодня будет рыбный день. Не возражаешь?» «Ничуть. Всегда интересно попробовать что-нибудь новенькое». Она сжала в кулаки подрагивающие пальцы. После лечения, кроме насыщения светом, организм требовал подзарядки пищей. Утолив первый голод, довольная Даша откинулась на спинку стула. «Вкусно! Особенно отбивные из рыбы! Никогда не думала, что бывает такая рыба!» «Это не рыба, а моллюск из больших ракушек. Именно эти ракушки, рапаны, ты прикладывала к уху, слушая шум моря». Леон с удовольствием наблюдал за Дашей. Она ела с аппетитом, не жеманничала. С ней было легко. Не нужно стараться показать себя лучше, чем есть на самом деле. Фу, что-то мне расхотелось есть моллюсков. Иволга брезгливо передернула плечами, вызвав веселый смех спутника. Леон налил в бокалы сок и подал девушке. «Ты не ответила на мой вопрос». Она вздохнула, прекрасно понимая, что его интересует. Взяв бокал, отпила глоток. Леон молча ждал, и Даша решилась. «Попытаюсь объяснить тебе. Я вижу болезнь в виде темных пятен. Направляю туда свой свет и выжигаю черноту, расходуя при этом энергию. Все очень просто». «Поэтому ты была без сил и еле шла. Как долго ты восстанавливаешься?» «По-разному. Но думаю, скоро научусь быстрее». «Тебе помогает Винсан», – высказал догадку Леон. «Он такой же, как ты. Еще в детдоме о нем ходили странные слухи. Я думал, выдумки». «Он тоже Салман, но лечить не может. И да, он помогает мне», – подтвердила Даша его догадку. «Салман? Так называют тех, кто лечит светом?» Даша поправила. «Так называют всех носителей света». «Бабушка волнуется. Ты расспрашивала о смерти матери. Она боится, что ты навлечешь на себя беду, пытаясь раскрыть старые тайны. Просила передать тебе. После гибели твоя мама очень изменилась. Это тебе о чем-то говорит?» «Да, дед Матвей рассказал мне». «Знакомый бабушки работал в милиции и выезжал на происшествие. Их просили не болтать, чтобы не пошли слухи». «И они не болтали», — хмыкнула Даша. «У меня ощущение, что я персонаж фантастического фильма, но тот, который ничего не понимает. Тебе угрожает опасность? Чем я могу помочь?» — спросил Леон, по-настоящему испугавшись за нее. «Можешь, если ты завтра свободен. Нужно объехать все кладбища в радиусе 15 километров от Беловодья. Желательно найти село возле леса. Мне приснилась могила двоюродной бабушки. Хочу ее разыскать». Леон подумал, что это слишком странно, но не решил торопиться с выводами. «Я посмотрю на карте, какие села и хутора расположены вокруг лесных массивов в пределах этого расстояния. Лопату брать? Будем как в сверхъестественном откапывать гроб», – уточнил он. Даша звонко расхохоталась, и напряжение, возникшее между ними, спало. «Нет, всего лишь нужно найти могилу пропавшей бабушки Кати, если она существует. У меня к тебе нескромный вопрос, но доверять смогу только после честного ответа. Что у тебя произошло с девушкой Лоу?» Лицо Леона сразу окаменело, серые глаза стали сердитыми. «Какие красивые глаза! Сверкают, как отточенная сталь на солнце!» — отстраненно подумала Даша. Леон вызывал желание любоваться им, как чудесным пейзажем или красивой картиной. Она не воспринимала его как мужчину, а вот в качестве друга подходил идеально. «Очень неприглядная история», — задумчиво произнес он. «Я пытался объясниться с Винсаном. Он не захотел меня выслушать. Во время нашей встречи в кафе его девушка все время расспрашивала, сколько у меня денег, богат ли мой отец. Меня поразила ее бестактность. А на следующий день, не знаю, где Лиза взяла мой номер телефона, позвонила, рыдая в трубку, просила о помощи. Рассказала, что ее ограбили, забрав их общие с Винсаном деньги. Жить не на что, а вскоре нужно платить за квартиру. Встречу назначила в том же кафе. Я знал, Лоу ни за что не попросит помощи, поэтому поверил ей. Принес деньги. Лиза положила их в сумочку. И тут нас увидел Винсан. Вид у него стал до того ошарашенный, что я заподозрил неладное. Но Лоу почему-то быстро исчез. Я решил, ему просто неловко. Второй звонок от Лизы раздался через 3 дня. Девушка жаловалась, что заболела, а денег по-прежнему нет. Клялась. Берет в последний раз». Воспоминания для Леона были болезненно неприятными. Рассказывая, он смотрел в сторону. Рука так сильно сжала край стола, что пальцы побелели от напряжения. «Мне стало обидно. Помощь – святое дело. Почему же Винсан сам не обратился ко мне? Привез деньги, как договаривались к институту. Выглядела Лиза ужасно и правда была очень больна. Но самое странное, когда нас заметил Лоу, то повел себя как ненормальный. Подойдя к нам, обозвал меня предателем и сволочью. Я ничего не понимал. Прошло еще 2 дня. Лиза снова попросила денег. И тогда я, наконец, догадался навести справки. Девушка Винсана оказалась наркоманкой. Я спросил у нее: «Берешь на очередную дозу?» Видимо, она дошла до точки, поэтому призналась: «Да, на дозу, но обещаю, что завяжу». Я понимал, врет. Слишком крепко сидела на игле. «Винсан в курсе?» Лиза расплакалась, объяснила, что любит Лоу и сумела скрыть от него свою зависимость. А он, как всякий влюбленный, ничего не замечал. Доза теперь требовалась ей ежедневно. Она воровала у родителей, друзей, просила в долг, лгала. Я предложила платить лечение в клинике. Лиза обещала подумать. А на следующий день ее не стало, отравилась таблетками. Вот и все. Словом, мы так и не поговорили. Не понимаю, в чем он меня обвиняет. Леон залпом выпил бокал воды. «Слишком вы, мужчины, гордые», – вздохнула Даша. «Винсан думает, что ты увел у него девушку, затем бросил, доведя до самоубийства». «Что?» Возмущенный Леон подпрыгнул на стуле, перевернув стоящий на столе бокал с водой. «Бред! Как он мог такое подумать?» Она пожала плечами, на душе было тоскливо. Вот зачем узнавала о прошлом Лоу? Зачем расспрашивала? Хотела сделать доброе дело и помирить мужчин? Тогда почему так больно? Даша не понимала себя. Сделав усилие, встряхнулась. «Мой последний вопрос. Не хочешь – не отвечай. Почему усыновили именно тебя?» «Он и в этом меня обвиняет? Думает, я перебежал ему дорогу?» «Нет, Винсан тут ни при чем. Любопытно мне. Вы почему-то очень похожи с приемным отцом. Или показалось?» «Не показалось. Ответ простой. Я родной сын Олега Геннадьевича Барвинова». «Как это?» От удивления глаза Даши стали круглыми. «В молодости у папы была девушка. Забеременев, она решила, становиться матерью рановато. Ребенок мешал ее планам. Замуж за нищего тогда Олега не собиралась. Родив ребенка, оставила в роддоме. Барвинову ничего не сообщила. Через 10 лет, узнав, что бывший парень теперь богат, потребовала за сведения о сыне немалое количество монет. Жена отца, замечательная женщина, не мешала усыновлению и впоследствии полюбила меня как родного сына. Она не могла иметь своих детей. Правда, папа, как настоящий бизнесмен, сначала убедился, что я точно его сын. Получается, ты вылечила мою родную бабушку». «А родную мать ты видел?» «Нет. В свое время эта женщина не пожелала обременять себя заботами о ребенке», – усмехнулся Леон. «Поэтому мне она не интересна». Красивое лицо Леона исказило обида и злость. «Сейчас он похож на демона ночи», – подумала Даша. «Какое счастье, что у вашей директрисы», – перевела она разговор с болезненной темы, – «любовь к французским актерам. Представь, если бы она обожала индийских. Тебя бы звали Радж Капур, а Винсана – Бабур». Иволга заразительно засмеялась. «А если бы китайских актеров?» – подхватил шутку Леон. «То были бы Чен Квун Хей, Ву Чун или Ля Сяо Пун». «Ты знаешь китайских актеров?» «Как видишь. В последнее время я поклонник китайского кино. Уж очень красиво они снимают природу».